чувства мои. Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова ночь седая, никак не отпускает меня. Ах, эти белые розы, тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова ночь седая никак не отпускает меня. Про белые